благословенный во веки Бог наш, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы пришли к Тебе с сердечной благодарностью за то, что Ты собрал нас, как птицы птенцов, под крылья свои. Благодарю Тебя, Господь, что Ты сегодня желаешь нас утешать, ободрять и наставлять Твоим святым словом. Благодарим Тебя, Господь, за то, что имеем возможность в свободе, в мире, вот в таком покое собираться пред лицом Твоим. Благодарю Тебя за приезд многих братьев, сестер, за наше сердечное, святое общение. Благослови это собрание. И Твоим святым Духом направляй наши мысли, сердца по воле Твоей. Сам руководи, Господь, нашими мыслями и желаниями. Пусть возвеличится и прославится Твое святое имя, и наша вера да укрепится во славу Твою. Благослови говорящих слово, молящихся, поющих и всех участников нашего служения. Да будет Тебе честь, хвала и поклонение вечно Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь.